смерть Людмилы Зыркиной – это охуенная потеря для всех нас. Когда я узнал, что она сдохла, я даже прослезился. Но потом я все-таки убрал мошку из глаза и пошел дрочить. В общем, светлой памяти, спи спокойно, пиздо!